Дайте в небо больше света, дайте в небо больше света, больше света, больше цвета. Да, да. Дни считайте, загибайте пальцы, ставьте галочки на карте. Соберите друзей, наши сорваны орбиты, ставки сделаны, побиты. Тают зимние мосты, просто люди ждут весны. Тают зимние мосты, просто люди ждут весны. Просто люди ждут весны. Дайте в небо больше света, дайте в небо больше света, больше света, больше цвета. Да, да. И пусть зима еще кусает, все равно теплее станет. Станут люди светлей, что замерзло, все растает, но чего-то не хватает. Соберите друзей, да не считайте, загибайте пальцы, ставьте галочки на карте. Тают зимние мосты, просто люди ждут весны. Тают зимние мосты, просто люди ждут весны. Просто люди ждут весны. Просто люди ждут весны.